пока не наступала нужда вызвать их к жизни. Олвин отлично знал, что в действительности он находится в своей комнате, и что все эти миллионы людей, которые его сейчас окружают, тоже сидят по домам. До тех пор, пока он не предпринимал попытки сдвинуться с места, иллюзия оставалась полной. Вполне можно было поверить, что Диаспар опустел, а все его жители собрались здесь, в этой огромной чаше. Не однажды за прошедшие тысячелетия жизнь в городе замирала, чтобы его население могло собраться на Великой Ассамблее. Олвин знал, что и в Лизе сейчас происходит нечто подобное, но там встречались просто мыслями. Большинство из окружающих были ему знакомы, вплоть до расстояния, на котором лицо еще можно было различить невооруженным глазом. Более чем в миле от него и тысячу футов ниже располагалось небольшое круглое возвышение, к которому и было приковано сейчас внимание всего мира. С трудом верилось, что можно будет что-то разглядеть с такого расстояния. Но Олвин знал, что когда начнутся выступления, он будет видеть и слышать все происходящее с такой же ясностью, как и всякий другой в Диаспаре. Какая-то дымка возникла на возвышении в центре амфитеатра. Тотчас же из нее материализовался Колли Трекс, лидер группы, в задачу которой входило реконструировать прошлое на основе информации, принесенной на Землю Вейном Мондом. Задача эта была невообразимо трудна, почти невыполнима, и не только из-за того, что были вовлечены непостижимо долгие временные периоды. Лишь однажды с помощью Хилвара Олвину удалось прикоснуться к внутреннему миру этого странного существа, которое они открыли, или которое открыло их. Для Олвина мысли Вейны Монда оказались столь же лишены смысла, как тысячи голосов, надрывающихся одновременно в какой-то огромной резонирующей камере. И все же ученые Лиза смогли разобраться в этом хаосе, записать его и проанализировать уже не спеша. Прошел слух, Хилвар не опровергал его, но и не подтверждал, что то, что обнаружили ученые, оказалось столь странным, что почти ничем не напоминало ту историю, картины которой все человечество считало истинными на протяжении миллиарда лет. Колли Трекс начал речь. Для Олвина, как и для любого другого в Диаспаре, его чистый и ясный голос исходил, казалось, из точки, расположенной от слушателя, всего в нескольких дюймах. Затем было трудно понять, каким образом, точно так же, как геометрия сна отрицает логику и все же не вызывает никакого удивления у спящего, Олвин оказался рядом с Колли Трексом в то же самое время, как он сохранял свое место высоко на склоне амфитеатра. Этот парадокс ничуть его не изумил. Он просто принял его, как воспринимал и все другие манипуляции с пространством и временем, возможность которых была предоставлена в его распоряжении. Очень коротко Колли Трекс коснулся общепринятой истории человечества. Он говорил о загадочных людях цивилизаций эпохи рассвета, которые не оставили после себя ничего, кроме горстки великих имен и каких-то тусклых легенд об империи. Даже в самом начале, так принято было считать, человек стремился к звездам и в конце концов достиг их. В течение миллионов лет он бороздил пространство галактики, прибирая к рукам одну звездную систему за другой. Затем из тьмы за краем галактики пришельцы нанесли свой удар и отобрали у человека все, что он уже считал своим. Отступление в тесные рамки Солнечной системы было горьким и продолжалось несколько столетий. Сама Земля едва избежала уничтожения, благодаря легендарным битвам, которые гремели вокруг Шалмирейна. Когда все кончилось,